Тогда, оставаясь в моей усадьбе, разве ты не создаешь потенциальные проблемы с властями, и твоя скрытность вызывает у меня и у Нахэ определенное недоверие? Разве ты хочешь, чтобы мы тебе не доверяли?» Герда шмыгнула носом и расплакалась. «Я стесняюсь, господин, можно я не буду отвечать на этот вопрос?» Она умоляюще посмотрела на меня мокрыми глазами. «Вот только сырость мне разводить здесь не надо». Я улыбнулся, а Герда рассмеялась сквозь слезы. «Я превращаюсь в енота». Лицо Герды залила краска, и единственное, что могу натворить, опустошить холодильник. Ну что, доволен? Последнее было адресовано не мне, а Нахаю. Ни один мускул на лице слуги не дрогнул. Я же от души расхохотался. Нахай, убери меч в ножны. Я опустил руку ему на меч. Да, господин, ответил слуга и выполнил мой приказ. И еще, повесь на холодильник замок, а ключ спрячь у себя. Господин, слуга непонимающе уставился на меня. Да шучу я. На лице Нахая появилась улыбка. Герда же, вскинув носик кверху, возмутилась. Не смешно. Я еле сдерживался, чтобы не заржать в голос. Все же юношеское тело давало о себе знать. Возможно, дело в гормонах. Герда, тебе следует зарегистрироваться. Да, господин. Но я должна вам кое-что сказать. У меня было видение. Затараторила Герда, все еще шмыгая носом. У вас сегодня будут незваные гости и инквизиция. Интересно, я задумался. Когда мы поднялись и вошли в гостиную, Нахэ уже убрал сундук в одно только ему известное место. А мне все не давал покоя один вопрос. А почему вы не сообщили в полицию? Самовольно убрали тела? Это разве не является сокрытием улик? Если бы вы не были одним из 10 самых влиятельных родов в империи, тогда, да. Но даже заявим мы в полицию, городовой вполне мог отказаться вести расследование, так как это чревато. Лезть в разборки родов себе дороже, да и никто не любит этого. Может вмешаться только сам император, но для этого у него должны быть основания и свои интересы. А так роды грызутся потихоньку, и никто в это особо лезть не желает, разъяснил слуга. Это вы называете потихоньку, удивился я. Пожалуй, вы правы, случай с вашим родом, скорее исключение из правил, но обычно это именно так. Нет, все логично, но все равно как-то не по-людски. Или я просто привык к советской власти и что за спиной всегда стоит сильное и грозное государство, которое, если что, встанет на сторону слабого. Нет, я помнил 90-е и беспредел, который тогда творился, но это продлилось относительно недолго. А здесь роды должны сами выпутываться из любой передряги. В дверь настойчиво позвонили, а затем еще раз и еще. Глава 4. «Нахай, открой», — сказал я, а сам напрягся в ожидании гостей. Игнорировать слова Герды было неразумно. «Твоя предсказательница была права, это инквизиция», — оживился Вильял. «Я спрячу метку». Я почувствовал холод по всей правой руке. Лед нарастал на печати, и я чуть не закричал от боли. «Дьявол, а можно не так больно?» Я отдернул рукав и уставился на руку. Печати будто и не было, но я точно знал, что она теперь спрятана, и каждая пульсация печати отзывалась в моем мозгу уколом боли. Дверь открылась, и в прихожую вошел невысокий мужчина в сером плаще, а за ним проследовали еще двое. Эти были напротив рослые и плечистые, под 2 метра ростом, накачанные, с каменными лицами. Но сомнений не было, главным являлся невысокий, а эти – силовая поддержка. Двое верзил казались какими-то неестественными, походившими на куклы, нежели на людей. Но это мы обдумаем потом. «Мои соболезнования, Климент Аристархович», — начал было он, оглядывая и осматривая меня с головы до ног. «А вы, собственно, кто?» «Старший инквизитор Сойкин, а это», — он бросил взгляд назад и на миг замялся, — «мои помощники». «Вы по поводу убийства членов моего рода?» «Я решил уточнить цель визита». «К сожалению, нет». Старший инквизитор покачал головой. «Вчера ночью было 2 вспышки демонической магии. Одна на территории вашей усадьбы, призыв. Вторая в паре улиц от вас, магия крови. И я считаю, что они связаны». Инквизитор внимательно посмотрел на мою реакцию. Я сделал морду кирпичом и решил свалить все с больной головы на здоровую. «Вот как?» Я повысил голос. «Значит, смерть рода вас не интересует, а демоническая магия, напротив, может, все должно быть наоборот. Послушайте, Климент Аристархович, у нас своя работа, у полиции своя. Я разделяю ваше горе, но уже лет 300 государственные службы не суют нос в дела родов. Уж простите мне мою назойливость, но нам нужно осмотреть вашу усадьбу и вас. Чего-то подобного я ожидал. И нет, ссориться с инквизитором, и уж тем более вставать в позу, будет тем еще идиотизмом. Но я же и есть этот самый малолетний идиот. И что будет более подозрительным, сыграть глупого и недалекого аристократа, коим и являлся прежний обладатель моего тела, или понимающего и умудренного опытом человека, да еще имеющего представление о сыскном деле, как говорят в этом мире, нужно повести себя так, чтобы инквизитор увидел во мне несдержанного и избалованного молокососа. Еще чего, хотите, может, мне догола раздеться, а потом булки раздвинуть и показать всем присутствующим, я скрестил руки на груди, у вас есть ордер на обыск, или как у вас это называется. Сойкин побелел, а потом покраснел. Видимо, он представил то, что я описал в красках. Но нужно отдать должное инквизитору. Он быстро взял себя в руки. Для обыска вашей усадьбы или же человека инквизиции не требуется ордер или приказ суда. У нас расширенные полномочия, из-за того, что следы после призыва демонов быстро развеиваются. А если вы, граф Демидов, стесняетесь раздеваться здесь, то можем пройти в вашу спальню. Инквизитор сделал демонстративную паузу, или в ближайший надзор инквизиции. Вот понятный для меня разговор. Сойкин сам не желает тащиться со мной в ближайший надзор и заполнять документы, поэтому дает мне выбор, который устроит обоих. Но что-то мне подсказывало, что если я перегну палку и заставлю инквизитора меня задержать, то пребывание в надзоре инквизиции мне не понравится. Ладно, пройдемте на кухню, а слуги и ваши верзилы пусть остаются здесь. Я было пошел в сторону упомянутой кухни, но вновь остановился. Но если мои адвокаты узнают, что у вас прав таких не было, то обещаю, старший инквизитор Сойкин, я с вас живого не слезу. На лице Сойкина заиграли желваки, но он справился. Видимо, ему такие угрозы отвешивали часто, и он уже привык. Или же даже при наличии всех прав, ареста могли испортить жизнь инквизитору. Мы зашли в просторную кухню, где пахло тушеным мясом и специями, слюнки сами побежали во рту, а у Сойкина заурчал живот. Я же злорадно улыбнулся. Очень разумно и любезно с вашей стороны, Климент Аристархович, не препятствовать инквизиции. Могу я вас попросить снять всю одежду? Прям совсем всю? Я поднял бровь, но Сойкин более не желал бодаться с заносчивым мной. Нет, до нижнего белья, пожалуйста. К просьбе прилагалась вымученная улыбка. Действия же демона стали понятны, Вилиал наперед знал, что и как будет, и подстраховал меня и свой проект. И я, недолго думая, стянул с себя через голову рубашку, а следом слетели на пол и штаны. Я оказался перед инквизитором почти голый. Сойкин внимательно осмотрел мою кожу и сделал вокруг меня пару кругов. Все чисто. А теперь меня интересует ваша усадьба. Могу я подняться на второй этаж? Конечно, ответил я, натягивая одежду. А раз вы все равно здесь и выполняете свою работу, можете сказать хоть что-то о напавших на мой род? Самый сложный момент оказался пройден для меня, и теперь можно было сменить гнев на милость, попутно пытаясь выяснить хоть что-то нужное и важное. Думаю, что смогу. Несколько неуверенно ответил инквизитор. Пойдемте. Я указал путь на второй этаж. Мы поднялись по лестнице и осмотрели все комнаты. Библиотека оказалась последней. Это было здесь. Без капли сомнения заявил инквизитор. Что было, непонимающе уставился я на него. Призыв. Мощный, пробивший ткань нашего мира. Здесь буквально все оказалось залито энергией изнанки. Даже не знаю, кто способен на такое. Он посмотрел на меня. Я не видел ни демонов, ни йокаев, ни чертовых богов. Отрезал я и добавил, я вообще мало чего видел. Я опустил голову и, придав лицу печальное и запуганное выражение, продолжил. Мне стыдно говорить, но когда я услышал отчаянные крики в коридоре, то заперся в своей комнате и спрятался в шкафу. Даже не знаю, почему меня не нашли и не убили. Только когда было все кончено, выбрался наружу. Иногда я думаю, что лучше бы умер вместе с семьей. Не знаю, дали бы мне за это Оскара, но Сойкин поверил. Инквизитор был молод, лет 30, не больше, и это сыграло свою роль. Он участливо кивнул. Нет, Климент Аристархович, вы все сделали правильно. Нет чести в том, чтобы умереть за компанию, даже если эта компания является вашей семьей. Спасибо вам. Я изобразил на лице благодарность. По лестнице мы спускались молча, и только когда оказались в гостиной, старший инквизитор вновь заговорил. А ваши слуги? Сойкин вновь вернулся к делам. Они где находились в момент нападения на усадьбу? Наха искал какие-то травы в ближайшем месте силы. А Герда, она только приехала. Можете с ними переговорить, я не возражаю. Да, я вам верю. Если бы вы были причастны, у вас остались следы на теле или появились изменения в глазах. Изнанка метит своих созданий. Но мы обязательно все проверим еще раз. Напоследок пообещал инквизитор. Сойкин было, направился к двери, но в последний момент обернулся. Ах да, вот вам моя визитная карточка. Звоните в любое время. Инквизитор протянул мне визитку. Я оценил бумагу хорошего качества, на которой написан федеральный номер и инициалы владельца. Сойкин было хотел уйти, но я его остановил. «Господин старший инквизитор, вы так и не сказали мне ничего насчет убийц, ворвавшихся в мою усадьбу». «Да, простите», — запамятовал. «Во время нападения магия почти не применялась со стороны нападавших, так уж точно. А это значит, что были применены подавители». Вот как Герда оказалась права, но кто мог получить нужное количество подавителей? И спланировать такое в центре Москвы, не опасаясь последствий, у кого достаточно таких ресурсов? Первое, что приходит в голову спецхран его императорского величества, но если бы император пожелал, то ваш род и так бы уничтожили, не опасаясь огласки. «Простите еще раз, мне нужно идти. Дела». Я кивнул и впал в задумчивость. «Значит, император мог, но ему не нужно». Когда дверь за инквизитором закрылась, я с облегчением выдохнул. Было над чем подумать. Во-первых, если я применю в поместье вновь магию крови, то это может вызвать подозрения. А скорее всего, меня арестуют и допросят с пристрастием или проведут более полное обследование. Во-вторых, Сойкин не считает меня подозреваемым, по крайней мере, не главным, что для меня хорошо и будет еще лучше, если все так и останется. Что, руку обожгла нестерпимая боль. Лед над печатью лопнул и рассыпался по полу. Я задрал рукав и уставился на метку призыва. Она пылала алым, и это могло значить только одно. Где-то рядом находится один из виновников гибели моего рода. А еще через 10 секунд в дверь позвонили. «Я открою». Первой спохватилась Герда. «Нет, стой, мы не знаем, кто это». Выпалил я, а девушка с сомнением посмотрела на меня. Уверен, вид у меня был тот еще. На лбу выступил пот, а кожа стала бледной, как у покойника, на лице же застыла страдальческая мина. В дверь позвонили настойчивее. Нахай заявил следующее. «Нужно открыть, господин. Убийцы обычно не звонят в дверь». Возразить было нечего, и я кивнул, соглашаясь. Дверь открылась, и первым в нее шмыгнул служка, сразу же с порога заявив: «Его светлость, князь Франческо Сандоната». Я напрягся, не припоминая из истории, кто это такой. В гостиную вошел напыщенный аристократ, весь в белом, с белой тростью, в старомодном цилиндре. Он был высок и худощав, но в каждом движении чувствовалось изящество и скрытая сила. «Ну же, племянник, не желаешь обнять своего дядюшку из далекой Пармы?» — на почти сносном русском заявил князь. «А вот провинцию Пармы я помнил, это было где-то в Италии». «Я что-то вас не припомню», — нахмурился я. «Неудивительно, вам в таком юном возрасте пришлось пережить такое несчастье. Да и меня вы, молодой граф, видели еще ребенком. Вам тогда было лет 5, если не меньше». Франческо благосклонно улыбнулся, а моя рука изнывала от боли и жара. Метка чувствовала виновника в гибели рода и требовала убить его. Но за Сандоната втянулась и его не самая малочисленная свита. Мужчины со строгими лицами, под ливреями которых угадывалось оружие. Опрятно, но очень строго одетые женщины, судя по всему, служанки. И очень, нет, не так, очень богато одетая женщина с похожей на нее как две капли воды девушкой моего возраста. Здесь тоже сомнений быть не могло. Жена и дочь, видите ли, племянник, согласно закону Российской империи, вы до 21 года считаетесь несовершеннолетним. И я, как озабоченный родственник, желаю взять опекунство над вами. На лице князя заиграла сладострастная улыбка. Мне она ничего хорошего не предвещала. Вот прохвост. Тела еще лежат в леднике, не преданы земле, а он откуда-то прознал об убийстве рода. Так, князь же причастен и знал о том, что случится, чтобы что, нужно понять, чего хочет этот напыщенный павлин, и тогда все станет понятно. А возможно, я узнаю и кто его подельники. Ваша забота мне очень лестна, князь, но разве для вас не будет это слишком обременительно? Покинуть родную страну из-за племянника, возможно, найдутся родственники поближе. Что-то мне подсказывало, что найдутся и в нужном мне количестве. Все дело в том, молодой граф, на последних словах Фернандо сделал акцент, что другие родственники не так влиятельны, как я. А еще перед смертью ваш отец начал очень амбициозный проект, не без моего участия. Проект рискованный, в нем множество нюансов, а стоимость его запредельная даже для вашей семьи. Есть обязательства, которые нужно подтвердить после кончины вашего батюшки. Если вы понимаете, о чем я, и, если честно, я не понимал, что там за проект и какие деньги туда вложены. Про обязательства было вообще темный, густой лес. Я нахмурился. Я должен просто убить эту итальянскую мразь, а мне придется жить под его опекой. Хрен там, я должен все обдумать. Голосом полным уверенности, заявил я, здесь не о чем думать, племянник. Елейным голоском продолжил князь. Я же еле сдерживался и не желал слушать всю эту хренотень, но было надо. И еще, кольцо вашего отца, могу я его забрать? А вот это уже кое-что. Не будь это кольцо важным, князь не упомянул бы о нем с порога. Я не знаю ни о каком кольце, твердо заявил я и добавил, на похоронах заберете, если я смогу найти искомое кольцо. Как оно выглядело? Естественно, отдавать кольцо я не собирался. Князь смерил меня внимательным взглядом, раздумывая, стоит ли мне доверять эту информацию. Я думал, взять на себя заботу о похоронах и расходы, связанные с ними, а вот останавливаться в гостинице не решился. Вы не будете против, граф, если мы всей семьей остановимся у вас? Невинным голосом поинтересовался Франческо. Вот это мне точно не улыбается. Да просто потому, что рука все время будет болеть, а я буду желать убить всех окружающих. Буду. Нахально заявил я, еще нужно разобраться, каким боком вы участвовали в проектах моего отца и не причастны ли вы к его смерти. Да как ты смеешь, сопляк, возмутился князь, да я тебя. Он было поднял трость и замахнулся ей. Нахай позвони старшему инквизитору Сойкину и расскажи о случившемся. Я протянул ему визитку с номером. Франческо застыл в нерешительности. Когда все юридические вопросы будут улажены, ты отправишься в приют для простолюдинов. Гневно бросил князь. Если они будут улажены, спокойным голосом добавил я. Уж поверь, я приложу все силы. А вот мне нужно было вывести князя на эмоции. Я хотел спровоцировать его на нападение, вот только не прямо сейчас, а скажем, в ближайшее время. Франческо нужно кольцо, или то, что оно дает, нужно выяснить зачем. Итальянцу понадобилось колечко и что это были за проекты отца. И кольца ты не увидишь, дядюшка. Наверняка тебе потребуется не одна неделя на оформление опекунства, особенно если я буду категорически против. Франческо поднял руку, и в воздухе заиграло пламя. Лицо его скривилось от злости, и я понял, князь еле себя сдерживает, нужно не перегнуть палку, но так, чтобы князь прибежал в самое ближайшее время за кольцом. Уж очень сильно оно ему было нужно. Ты об этом пожалеешь, мерзкий крысеныш, прошипел князь, а вас посадят в тюрьму. Буквально перед вами заходил старший инквизитор, и мы мило побеседовали. Как думаете, кого он будет искать, если я умру, а здесь будет полно вашей магии? Дорогой, остынь, этот невоспитанное отребье не стоит того. Когда мы получим опекунство, то отправим его в самую строгую школу и там его перевоспитают. Жена князя взяла его под руку и кровожадно улыбнулась дядюшке. Это подействовало, и Франческо усмирил огонь, а мне нужно было действовать, и немедленно. Князь, я найду кольцо и спрячу его так, что даже сам не буду знать, где оно. Но главное, кольцо не достанется вам. Я злорадно улыбнулся дяде. Ты об этом пожалеешь. Бросил мне князь и пулей вылетел за дверь. Его свита последовала за ним, а я с облегчением выдохнул. От количества событий голова шла кругом, а я находился в самом эпицентре. Но нужно отметить несколько нюансов. Герда оказалась права, гости действительно оказались незваными. Причиной смерти рода стали проекты отца, в это я был почти уверен. И о каком кольце шла речь, обратился я к Нахаю. Думаю, вашему дяде нужно родовое кольцо, задумчиво ответил слуга. Он, являясь вашим родственником, способен им воспользоваться, чтобы открыть, например, вторую дверь в сокровищнице, или какой-то тайник, или... Опять магия крови, догадался я. Да, подтвердил слуга, но в этом случае кольцо может быть избирательным. Отвергнуть вашего дядю, а вас принять, все зависит от настройки. Тогда почему его не сняли в ночь нападения, задал резонный вопрос я. Кольцо содержит в себе магию или охранное заклятие. Оно запечатано, и даже подавитель его не остановит. Те, кто нападал, наверняка знали об этом, а самоубийц среди них не нашлось. Я хочу взглянуть. Проводи меня в ледник. Да, господин. Ледник оказался в прямом смысле изо льда. Стены и пол были выложены из квадратных ледяных кирпичей, а толстые стены не давали температуре подняться. Я переступил через первый труп и направился к отцу. Его благородное лицо покрыл иней. Волосы, борода и усы казались полностью седыми. Серый костюм тройка на груди весь оказался запачкан кровью. Но интересовали меня исключительно руки. Кисти были сжаты в кулаки, а на правой руке виднелось черное кольцо. Я с силой поднял правую руку, пальцы не желали разжиматься, и я уже начал подумывать о том, чтобы варварски их отрезать, как кольцо ожило. Призрачный свет окутал руку, и она стала мягкой и податливой. Я раскрыл ладони и с легкостью снял кольцо. От него шло тепло и ощущение чего-то родного, чего-то нужного и знакомого. Я надел на палец кольцо, и оно меня приняло. Глава 5. Обернувшись к слуге, спросил: «Нахай, а что ты знаешь о делах рода?» «Ничего конкретного, господин. Были ли у отца крупные дела в последнее время? Может быть, важные встречи? Он подолгу засиживался за работой. Или, быть может, уезжал в командировку в далекие страны? Кое-что было», — припомнил слуга. «Ваш отец летал в Новониколаевск. Вашему роду принадлежит часть Васюганских болот, не вся территория, но где-то треть. И на принадлежавшей вам территории находится крупное место силы. Вот только кто же будет в болото лезть по своей воле?» Я долго не мог сообразить, что Новониколаевск – это в моем мире Новосибирск. Здесь же не было революции и осталось старое название. «А вот насчет «не будет лезть в болото», ты не прав, Нахай. Если овчинка стоит в выделке, то еще как будут». «Что?» – деланно удивился я. «Место силы в болоте? Насколько сильное?» «Сложно сказать, по косвенным признакам достаточно сильное, но дело не всегда в силе. Жемчужины на его дне никто и никогда не беспокоил, и они могли набрать невероятную мощь. Вот оно что, вот и мотив. Что еще ты знаешь о проекте?» «Ваш отец закупал какое-то зарубежное оборудование, очень дорогое, и лично контролировал процесс запуска. Подробностей я не знаю», — последнюю фразу слуга произнес виноватым голосом. «Ничего. Тебя никто и не должен был посвящать в эти вопросы», — попытался я успокоить Нахая. Мы вновь вернулись к сокровищнице, и в этот раз вторая дверь открылась. На стене висели артефакты, а на письменном столе лежали какие-то документы. Но не это привлекло мой взгляд, а стоявшие в прозрачном футляре жемчужины. Я насчитал 6 штук, они оказались все разного цвета и размера, но я смотрел, не отрываясь, на самую большую. Она находилась посередине. Я потянулся и открыл футляр, поднес поближе, чтобы рассмотреть. Жемчужина оказалась размером с грецкий орех, имела черный цвет с зелеными прожилками и словно звала меня. «Какая огромная!» — восхищенно, почти шепотом сказала Герда. «Правда?» — уточнил я. «Никогда ничего подобного не видел», — подтвердил вывод девушки Нахай. Я потянулся к жемчужине, но слуга выкрикнул: «Стойте, господин, так это не делается». Но было поздно. Я схватил жемчужину, и она поплыла, оставляя следы на пальцах и коже. Жемчужина перетекла на кисть, затем перебралась на локоть и скользнула к плечу. Жемчужина истончалась, а вот ее узор охватил всю мою руку. Теперь моя кожа почернела, и лишь зеленые прожилки изредка пересекали черную гладь. Но и это было не все. Кожа приобрела лакированный блеск и стала влажной и липкой. Я попытался содрать налет от жемчужины, но это оказалось тщетно. «Господин Климент, что же вы наделали?» На лице Нахая застыл неподдельный ужас. «Это очень опасно», — забеспокоился я, посмотрев на слугу. «И что теперь будет? Вы можете сойти с ума или умереть. Я даже не знаю, что делают с такими огромными жемчужинами, как правильно их усваивать». Слуга был в полной растерянности. «Но у меня все это не вызывало особого беспокойства». «Ну и ладно», — ответил я, — «зато на похороны не пойду. Будет повод сослаться на здоровье. Не люблю похороны». «Наверное, никто не любит, но я особенно. Мне пришлось перехоронить почти всех друзей, и это было лишним напоминанием о том, что мой час близок». Выработался условный рефлекс. «Как бы вам самому не сыграть в ящик?» Нахай включил режим учителя и наставника. «Но я был почему-то уверен, что мое тело переживет все это слияние с жемчужиной. И не последнюю роль в этом нелегком деле отводилась Вилиалу. Я успел понять демона, и то, что он не может перезаключить контракт, а значит, будет поддерживать меня до последнего. Так что, дорогой товарищ, высший демон, готовься переваривать эту жемчужину вместе со мной». Меня начало подташнивать, голова закружилась, а в глазах заиграли черные мошки. «Дьявол, забористая хрень». А еще через секунду я провалился в беспамятство. Я с трудом разлепил глаза. Вот только вокруг была кромешная тьма, а в нос ударил запах застоялой воды тины. Руки и ноги затекли, а суставы выворачивало. Первое, что я услышал, это журчание воды. Со всех сторон бежали ручейки, и, судя по звуку, они куда-то падали. И вот тут меня пробрал испуг. Я находился в воздухе, а руки и ноги сдавливали грубые веревки. Мое тело оказалось растянуто на четырех канатах над овальной дырой в земле, в которую со всех сторон стекали ручьи, что я начал видеть в темноте. Да, так и было. Я видел все вокруг, и для этого свет мне не требовался. Но какого хрена здесь происходит? Послышались мерные удары крыльев, а следом и голос демона. Пасечников, ты совсем дебил? Что ты там сожрал? Вилял, давно не виделись, и я тоже рад тебя видеть. Настроение поднялось, все же мой прогноз сбылся. Опять ерничаешь, ты хоть понимаешь, что мы связаны? Метка передает силу от меня к тебе, но и обратно это работает. Что ты там употребил? Витя, горсть отборных жемчужин. Голос демона не предвещал ничего хорошего. Всего одну, но очень забористую. Я злорадно усмехнулся. Энергия, что была заключена в жемчужине, хлынула ко мне, немного успокоившись, продолжил демон. Как ты успел заметить, все пространство в аду теперь занимает болото. А еще воды с тебя льется немерено, причем протухший, с тиной и мхом. Где ты взял эту жемчужину? Смысла врать не было, и я рассказал демону правду. Вот как значит, васюганские болта? Демон задумался. Теперь понятно, откуда вода и тина. А какого размера она была? С грецкий орех. Пасечников, ты совсем кретин, тебя бы разорвало с нее, как хомячка от килограмма тратила. Но Вилиал уже остыл. Было понятно, что высший демон ярится для вида. А еще я понял, что все самое страшное уже позади, если бы не наша связь. Вилиал, ты настоящий пятачок. Я знал, что на тебя можно положиться. Осклабился я. Знал он. А ты знаешь, что во всем моем секторе теперь находится невозможно. Костры потухли, и теперь всюду непроглядная тьма. А от воды воняет не пойми чем. Я ее сливаю в бездонную яму. Надеюсь, она и правда бездонная, а соседи снизу не постучат. Я невольно улыбнулся и ощутил боль в потрескавшихся губах. Все-таки мне досталось. Да нормально же все, можешь воспользоваться моей энергией. Великодушно разрешил я. Ты правда не понимаешь, мне твоя вода эта протухшая не подходит. Каждая энергия уникальна, и ей нужно уметь управлять. Взмахи крыльев послышались совсем близко. Видимо, демон решил, что я заслужил наказание, и сел мне на спину, впившись когтями в податливую плоть. Я завопил от боли, когти глубоко вошли в кожу и плоть. Боль резанула по рукам и ногам, а канаты, на которых я висел, жалобно затрещали. «Ты чего творишь?» – возмутился я. «Провожу воспитательную работу», – ответил Вилиал. Канаты лопнули, когти разжались, и я, крича от ужаса, улетел в бездонную пропасть. Проснувшись, я вновь орал как потерпевший. Оказалось, что Герда прилегла у меня в спальне, свернувшись калачиком в кресле, а вот нахай вбежал, запыхавшись, с огромными, как блюдца, глазами. «Кошмар приснился», — ответил я на немой вопрос моих слуг. «Жив», — изумленно выпали нахай. «А почему бы и нет?» — поинтересовался я. «Потому что умирали и от совсем мелких жемчужин, господин Климент», — желчно объяснила Герда. «И чем больше жемчужина, тем больше шансов сдохнуть. А мы, между прочим, за вас переживаем». Она покосилась на Нахая. Вот не прошло и недели, а они уже заодно. Вот как так? Хаем, это ты за меня переживала? Девушка покраснела и отвела взгляд. Нет, но снова ехать в свое графство я не хочу. Ну да, знаем, плавали. Сколько прошло времени? Вы провалялись 3 дня, господин. А во, я оказался по-настоящему удивлен. И действительно, забористая дрянь. А есть чего покушать? Есть, ответил Нахай и перевел взгляд на девушку. «Вам сюда принести?» «Нет, я спущусь в столовую, душ приму и спущусь». Теперь я уставился на Герду, девушка не выдержала, и, повысив голос, возмутилась. «Ну чего, подожди меня внизу». «Извините, не поняла». Когда слуги вышли, я направился в душ. Через 20 минут я уже сидел за столом и активно уплетал какой-то суп, очень вкусный, но немного пересоленный, как по мне. «Что это?» «Клэм чаудер, суп из мидий, господин». Нахай поклонился, а я понял, что готовкой занимался он. «Очень вкусно», — похвалил я слугу, даже не думал, что из мидий можно такое изготовить. «Рассказывайте, что произошло за последние дни». Но прежде чем начать, Нахай поставил на стол еще 3 блюда. Достал он их из холодильника, но было видно, что слуга готовился к моему возможному пробуждению. Покончив доставать еду, Нахай продолжил доклад. Похороны прошли благопристойно и без эксцессов. Начал слуга, но ваш дядя успел переговорить с половиной аристократов, которые пришли проститься с вашими родственниками. И я уверен, вам это не несет ничего хорошего. Можно подумать, кто-то в этом сомневается. Дядя явно намеревался отжать часть перспективного бизнеса моего покойного папаши. А сделать он это мог, только став опекуном или после моей смерти. Но раз он не предпринял попытки убить меня в усадьбе, то значит, все еще надеется стать опекуном. Ну или как вариант, это нужно его подельникам. А скорее всего, и то и другое. А значит, мне нужно действовать на опережение и спровоцировать князя на активные действия, а в усадьбе встретить его во всеоружии. Думаю, что отправлять армию из бойцов, владеющих холодным оружием и снабженных подавителями из-за одного меня никто не будут. Скорее всего, князь лично заинтересован и наведается собственной персоной. Но что ему нужно? Он знает о жемчужинах, которые хранятся в сокровищнице. Возможно, значит, он желает поднять свой ранг. Нахай, а ты не знаешь, какой у дяди уровень силы? Знаю, подтвердил слуга и нахмурился. Князь является мастером, и вам с ним не справиться. Ух, монгольский прохвост мысли читает, как велял. Нет, не может такого быть, просто догадался. Это же предпоследний уровень силы, а жемчужины, что спрятаны у меня в сокровищнице, смогут поднять его на ступень выше. Определенно, да, подтвердил мои догадки слуга. Значит, дяде нужен жемчуг, и именно для этого ему было необходимо отцовское кольцо. Все встало на свои места. Князь закусил у дела, возможно, он даже мечтает стать этим, как его, виртуозом. А виртуоз, это очень круто, почти по-детски спросил я. Но, а как еще, я же и правда ничего не понимаю в этих званиях. Очень озабоченно подтвердил Нахай, а вам зачем? А действительно, я же усвоил эту жемчужину или велял пустил ее по ветру, чтобы спасти мою жизнь. Нужно выяснить, какой у меня уровень силы, а принесите мне тот прибор, который измеряет силу. Хочу посмотреть на результаты действия жемчужины. Сейчас, Герда встала со стула и исчезла за дверью. Нужно, чтобы прошло определенное время, господин. Слуга поклонился. Как это работает? Ника не знает, господин Климент. Вот, Герда принесла искомый прибор и поставила его на стол. Сейчас узнаем, обрадовался я и почти сразу засунул руку в пасть прибора. Секунд 10 ничего не происходило, но появился какой-то гул, а затем из прибора пошел дым, и он взорвался. Дьявол, что это было? Осмелюсь предположить, начал было Нахай, но Герда его опередила. Слишком много энергии, жемчужина еще не усвоилась. Но такое случается крайне редко. Обычно приборы взрываются, когда испытуемый находится без сознания, а Климент Аристархович бодрствует и не выказывает никаких признаков недомогания. Я, кажется, догадался. Жемчужина все еще усваивалась, и происходило это не без участия Велиала. Потому такой парадокс. Ладно, разбираться с моей жемчужиной пока нет времени. Я посмотрел на дымящийся прибор. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Нахай, мне нужен лучший юрист города. Господин, резкая смена темы разговора удивила слугу. Ты все правильно понял. Мне нужен лучший юрист, который пресечет все потуги князя Санданата стать моим опекуном. Я завтра же займусь этим вопросом, слуга поклонился. Нет, сегодня. Причем нужно сделать все так, чтобы об этом узнало как можно большее число людей. Я изобразил серьезную мину, на которую только был способен 18-летний пацан. Господин, а вот выражение лица Нахая говорило о его недоумении. Идеально будет, если этот адвокат окажется связан с каким-то из влиятельных аристократов. Мне нужно, чтобы о моей ситуации узнало как можно больше людей. Можешь посетить не одного адвоката и пятерых. Ты понимаешь меня, решил уточнить вопрос я. Да, господин. Слуга вновь кивнул. У вас есть план? Я понял. Хорошо. Я перевел взгляд на Герду. А с тобой мы поедем к, как называется, человек, который продает заклинания, заключенные в предметы. Артефактор, или по-старому магический кузнец, непонимающе ответила Герда. Ага, он самый, только мне нужен самый лучший, и желательно, чтобы у него был серый или даже черный товар. Простите, Нахай нахмурился и даже забыл свое привычное господин. Мне нужны нелегальные артефакты, ну или хотя бы неучтенные, без реестра или типа того, я устал объяснять. Думаю, я знаю парочку таких, с сомнением протянул слуга, Вы это тоже планируете сегодня? Ага. На моем довольном лице просияла улыбка. Но зачем вам неучтенные артефакты? Вы же граф и имеете полное право пользоваться любым заклинанием, заключенным в артефакт. Да хоть рев черного дракона купите, вам никто слова не скажет. А эти покупки попадают в общую базу какой-нибудь инквизиции или службы по надзору, правильно? Ну это само собой, разумеешься. Не понял меня нахай. А значит, князь Сандоната потенциально будет осведомлен о моих приобретениях, и это испортит всю мою задумку. Понимаешь? Кажется, понимаю. На лице Нахая просияло озарение, и он криво ухмыльнулся. Я зачерпнул ложку с горкой из ближайшего, еще не опробованного блюда, отправил ее в рот и встал из-за стола. Пошли, Герда, ты едешь со мной. Слушаюсь, господин. Девушка просеменила за мной, и мы направились в гараж. Там обнаружились несколько машин, причем все они имели отечественное происхождение. Неужели здесь автопром не оказался таким убогим, как в моем мире? Но название оказалось вполне созвучным с Ладой, и было оно «Ладога». А вот и еще один автомобиль, этот был с резкими рубленными линиями. Широкие, с большим диаметром колеса указывали на высокую проходимость, а кенгурятник на морде подчеркивал характер автомобиля. Название меня смутило. «Маттерхорн» было написано на русском, но этимология слова была явно заимствованной. «А это что за зверь?» – спросил я у Герды. «Совместное предприятие со Швейцарской республикой, но там только деньги швейцарского князя, а все внутренности ваши – русские». «Ну и название?» Я приосанился, мне стало даже как-то радостно за страну, где есть своя автошкола. «Хорошая машина», – я кивнул на «Маттерхорн». «Элитная, но главное преимущество – не скорость, а комфорт и проходимость». «Ну, не будем время терять. Где от него ключи?» Я было намылился сесть за руль, но Герда меня остановила. Вождение автомобилем с 21 года, а таким только после 5 лет стажа за рулем. Обломщица. Хотя, пофиг. Я запрыгнул на водительское сиденье и начал искать ключи. Кресло, выполненное из молочного цвета кожи, приняло форму тела, а сама машина почти не провалилась, когда на соседнее кресло плюхнулась Герда. Ключи нашлись за козырьком, и я радостно вставил их в замок зажигания. Мотор породисто заурчал, но вибрация почти не ощущалась, а перед машиной уже отъезжали жалюзи. Я надавил на педаль газа, выезжая из многоместного гаража. Глава 6. Мы добрались до артефактора через час с небольшим. Пробок, на первый взгляд, в Москве стало меньше, но само движение оказалось размереннее. Магазинчик расположился в 4-этажном доходном доме. В моем мире его назвали бы торговым центром. Магазин же находился на цокольном этаже. Табличка с названием магазина гласила «Магазин магии и эзотерики». Меня это насторожило, но Нахай дал именно этот адрес и четко описал, где он находится. Сомнений не было, мы пришли по адресу. Открыв старую на вид, но добротную деревянную дверь, я услышал приятный звон колокольчика. Мы зашли и осмотрелись. На стенах висели какие-то обереги, диковинные музыкальные инструменты, мумифицированные головы животных и всякая дичь, которой хватало и в моем мире. Наконец, из глубин магазина появился и его хозяин, сгорбленный старичок лет 70, но выглядел вполне бодрым и деменцией явно не страдал. Он слегка трясущимися руками нацепил очки на горбатый нос и обратился к нам. «Слушаю вас внимательно, молодые люди». Он приветливо улыбнулся. «Нам нужны заклятия, способные остановить мастера огня». Я решил не тянуть с насущным вопросом. «Простите, старичок виновато развел руками, но у меня скромная лавка всяких пустяшных артефактов. Ничего подобного и близко нет». «Ага, нелегальная торговля, а дедуля шифруется, что неудивительно. Смазливый пацан с сексапильной девушкой, которая его явно старше, ничего хорошего с собой принести не могу. Наверное, я выбрал неправильную тактику, а нахрен не оставил инструкций, как с ним взаимодействовать. Почему? Хотел посмотреть, как я выкручусь. Старый прохвост только прикидывается, что ничего не понимает. Ну это, может и к лучшему. Нам доподлинно известно, что вы можете посодействовать в таких вопросах. Я граф Демидов Климент Аристархович, возможно, вы видели в новостях, что совсем недавно на мою усадьбу напали. Как же, припоминаю, в живых и умных глазах старичка заиграли озорные огоньки, но я вам по-прежнему не могу ничем помочь. Да и зачем вам, граф, покупать что-то из-под полы? Вы же граф и можете купить все официально. Думаю, вы лукавите. Я выложил на стол десяток золотых монет, мне нужна анонимность в этом вопросе, и я готов за это заплатить сверху». Глаза артефактора заблестели, и он стал похож на кота, увидевшего сметану. «Даже не знаю», он деланно завертелся по сторонам, «пойдемте за мной». Он открыл нам прилавок и рукой махнул, приглашая внутрь магазина. Мы с Гердой переглянулись и последовали за продавцом. Войдя в неприметную комнату с облупившейся побелкой, продавец нажал на видавшую виды картину, и стена подалась назад. Продавец бочком протиснулся в проход, и, остановившись на миг, обратился к нам. «Ну, чего застыли? Идите за мной». За тайным проходом оказалась хорошо обставленная комната. На полу расположился бежевый ковер с вышитым узором верблюда, что мне показалось странным. На стенах и потолке виднелась лепнина. Свет шел от бра, выполненных в виде факелов, что придавало комнате пикантности. А на дальней стене расположился стенд, заполненный экспонатами. Здесь были мечи с кинжалами и какие-то посохи, странного вида медальоны и черт разберет, что еще. «Давайте, я для начала представлюсь. Меня зовут Давид Яковлевич Кац». Я еле сдержал улыбку. Вспомнилась фраза из моего прошлого. «Кац предлагает сдаться». Но старикан не заметил моих внутренних переживаний и, как ни в чем не бывало, продолжил. «А вы, граф Демидов?» Старик протянул мне морщинистую руку, и я пожал ее в ответ. Но, на мое удивление, рукопожатие у Давида Яковлевича оказалось крепким. «Очень приятно, Климент Аристархович. Юноша, конкретизируйте, что вам именно нужно?» Вновь обратился ко мне продавец. «Мне нужно какое-нибудь ледяное заклятие, способное остановить мастера огня хотя бы на пару секунд. Есть такое?» Нужно сказать, мне было непривычно слышать юноша в свой адрес, но чертовски приятно. «Дыхание ледяной виверны или морозный зов бездны, лучше не придумаешь», — отрезал продавец. «В чем разница? Дыхание виверны — направленное заклятие, оно мощнее, но с траектории заклятия можно уйти в сторону, если успеете. Зов бездны бьет по области, но у него есть задержка в полсекунды перед активацией», как на экзамене выдал Давид Яковлевич. Тут было над чем подумать. Сокровищница находилась в узком коридоре, и там особо никуда не убежишь, ни от первого, ни от второго. Но кто сказал, что князь попрется именно в сокровищницу? У него же нет ключа. Логичнее убить меня, а затем вступить в наследство. Или убить меня, забрать ключ и преспокойно осмотреть сокровищницу и все ее содержимое. В любом случае, если князь заявится в гости ночью, он начнет убить меня, и какое заклятие окажется полезнее? То, что даст больше времени или накроет область. Хотя если я правильно понял лекцию на Хэ о магии, то моя магия крови вполне способна тягаться с внешней магией дорого дядюшки. Вот только использовать ее опасно. Инквизиция меня и так взяла на карандаш, если только призыв замаскировать другим заклятием. Скажите, а мастер огня способен взломать родовую сокровищницу? Решил я уточнить у продавца терзавший меня вопрос. Если потратит на это год или два, снисходительно ответил он. Значит, дядюшка определенно придет ко мне. Тогда будет правильнее выбрать место, где я его встречу. Мне нужно выиграть время. Какое из заклятий будет более эффективным по времени? Дыхание ледяной виверны даст вам секунды три. Если только ваш мастер не потеряется от неожиданности, то скинет оковы через 3, максимум 4 секунды. А сколько даст зов бездны? 2 секунды, если не экстраполировать всякие факторы. Скосился на меня Давид Яковлевич. А можно эти заклятия как-то настроить на автоматическое срабатывание? Задал очередной вопрос я. Климент Аристархович, в следующий раз, перед тем как что-то купить, будьте любезны, просмотрите всю интересующую информацию в интернете. А ведь и правда, как я мог об этом не подумать. Вы правы, Давид Яковлевич, что-то я опростоволосился. Но тогда позвольте мне приобрести у вас оба артефакта, скидки за опт не будет. Старик сразу нахмурился и сдвинул брови к переносице. Если только в следующий раз, я старался быть максимально дружелюбным, а то еще чего передумает продавать. 12 тысяч за каждое. Перешел к делу старый еврей. Я посмотрел на Герду, а она сняла со спины черный кожаный рюкзак и высыпала его содержимое на стойку стола. Плотные пачки с новенькими купюрами рассыпались по столу. «Здесь 30 тысяч, Давид Яковлевич. Если мы где-то и ошиблись, то не сильно. А деньги сверху – это бонус за ваше молчание и залог для будущего сотрудничества. Очень щедро с вашей стороны, граф». Продавец сразу подобрел и расплылся в улыбке. «Я буду нем как рыба». Старый еврей протянул Герде две совершенно безобидные игрушки. Хрустальную снежинку размером с ладони и хрустальный шар, в котором находился домик, и все время шел снег. Это в целях маскировки, пояснил Давид Яковлевич и подбодрил меня, чтобы никто не понял, что это на самом деле. Не сомневайтесь, Климент Аристархович. Я кивнул. Нет, я не верил старому еврею, но не проверять же их на месте. Приедем домой, и Нахай обязательно сможет сказать, действительно нам дали, что нужно, или облапошили. Почему-то я был в этом уверен. Мы вышли все тем же путем, а когда оказались в зале, то там уже стояли покупатели. Три старые бабки толпились возле колоды карт. А когда появился Давид Яковлевич, то сразу же оживились и направились к прилавку. Что было дальше, я уже не видел. Но что-то мне подсказывало, что женщины в возрасте принесли с собой что-то вкусненькое и заявились поболтать. Поднявшись по лестнице, я обнаружил, что возле машины толпятся четыре пацана лет 20. Вид у них был такой, что можно сразу в колонию отправлять, хотя кто я такой, чтобы судить людей за внешность. «А ну, отошли от машины!» — повысил голос я. «А не то что!» — нагло поинтересовался рыжий с гнусавым голосом. «Папочку позовешь?» — все четверо захихикали. А вслед за этим у одного в руке нарисовался нож, у второго из рукава выскользнула бита. «Дьявол! Ну не использовать же одно заклинание из двух только что купленных, и не превратишься в одержимого посреди бела дня на оживленной улице. Дворовые пацаны понимают только язык силы, и часто он ассоциируется с уголовной средой. Ну так почему бы и не попробовать? Эй, убогие, вы чего, поля попутали?» Решил я воспользоваться жаргоном. «Плохо всасываете, бакланы не ощипанные». Парни напряглись и переглянулись. Ну не должен был так разговаривать малолетка, да еще один, Герду они за боевую единицу не считали. «А ты чего так базаришь?» Первым пришел в себя брюнет с широкими плечами. Он среди четверки выглядел самым здоровым. «Я человек с понятиями, а не вертухай какой, и бакланить не привык. А ты с кем работаешь, бродяга, или сам по себе?» Сказать, что у местной гопоты на лице застыло удивление, ничего не сказать. Они впали в спячку прямо с открытыми глазами. Вот только на брюнета это не подействовало, а напротив, он пришел в ярость. Есть тип людей, которые на непонятные обстоятельства реагируют агрессией, не разобравшись в ситуации, бросаются в драку. Он потянулся ко мне рукой, а я успел перехватить его кисть и взять на болевой, а еще через секунду плечистый совершил акробатический кульбит через мою спину. Но вместо ожидаемого глухого удара об асфальт, последовал всплеск воды. Герду и меня обрызгало самой обычной мутной водой с тиной, а гопник ушел под воду с головой. Между мной и Гердой прямо в московском асфальте образовалась дыра диаметров в пару метров, и наполнена она была мутной, затхлой водой. Только спустя 5 секунд он вынырнул с сиплым и полным ужаса криком. «Помогите! Я такого не ожидал, как, впрочем, и Герда. А вот чего я действительно ждал, так это удара по спине битой. Но его все не было, и я осторожно обернулся к тройке оставшихся дружков брюнета. Они провалились в воду по колено и с усилием пытались выдернуть ноги из мутной воды, но все было тщетно. Более того, чем больше они старались выбраться, тем сильнее увязали в трясине. А вот то, что это, была трясина, я был не просто уверен, я знал это и мог ей управлять. Появилась уверенность, что если я захочу, то эти четверо утонут и уйдут на глубину более 100 метров, а там их уже никто и никогда не найдет. Я решил, что утопить этих 4 оболтусов все же перебор, и заблокировал погружение, когда парни оказались по шейку в воде, а затем нарастил сухие кусты над головами балбесов. Это выглядело забавно. 4 болотных куста орут на разные голоса: «Помогите! Поехали, Герда!» Девушка кивнула и без слов залезла на пассажирское сиденье. Я плюхнулся на водительское и нажал на педаль газа. Минут 5 мы ехали в полной тишине, но девушка не выдержала первая и спросила: «И что это было? Они хоть живы остались? А чего это ты так беспокоишься о местной гопоте? Помнится, тебя чуть не изнасиловали совсем недавно». «Ну они же дети», — возразила Герда. «Ага, дети с битами ходят, к людям пристают, просят позвонить или закурить, а потом головы проламывают. Нет, они не дети. И да, они будут жить. Может, получат переохлаждение, или заработают воспаление легких, пока их найдут да достанут. Но не утонут, поверь». Я повернулся к Герде и посмотрел ей в глаза. Она ответила тем же. Про себя отметил, что в зеленых глазах Герды тоже вполне реально утонуть. Затем я перевел взгляд на заднее сиденье, где небрежно лежали 2 артефакта с мощными заклятиями, и задумался: если это моя новая стихия, то так ли мне теперь нужны эти вот побрякушки?» Словно прочитав мои мысли, вновь заговорила Герда. «Это из-за того, что вы, господин, поглотили ту жемчужину». «Ага, согласился я, и теперь у меня болотная магия. Я могу из усадьбы сделать болото, и кроме меня и слуг, никто по нему не пройдет. Хочешь жить на болоте, Герда?» Она посмотрела на меня как на полоумного, я же изображал серьезность, но на самом деле еле сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. «Нет, не хочу», — недовольно ответила девушка. «Не переживай, я тоже не хочу». До дома добрались к вечеру, когда солнце клонилось к закату. Нахай уже был в усадьбе. Он сидел на резном стуле и пребывал в задумчивости. «Ну, как прошло?» — поинтересовался я с порога. «Как вы и приказали, господин, я заехал к 5 самым лучшим юристам. Всем объяснил проблему в общих чертах и с парочкой договорился. С парочкой, уточнил я. Совершенно верно. Одинцов считается лучшим адвокатом по Москве и области, но также доподлинно известно, что он не друг вашему покойному отцу и, скорее всего, расскажет о вашей деликатной проблеме недоброжелателям. А раз я уже знаю, что убийцы рода действовали группой, то вести дойдут и до князя Сандоната, закончил я заслугу. Думаю, 3 из 5 сообщат об инциденте вашим врагам. Нахай взглянул мне в глаза, и я понял, слуга готов драться насмерть. Хорошо, тогда не будем терять время и хорошенько подготовимся. Мы с Гердой купили сразу 2 артефакта с ледяными заклятиями. Рассказал я о нашем походе к торговцу. Вот только меня терзают сомнения насчет их работоспособности. Уж очень выглядят артефакты по-детски. Нахай отмахнулся рукой. У Давида Яковлевича всегда так, он слишком усердно скрывает свою деятельность. Хотя все, кому надо знать, знают. Подвоха ждать не стоит. А еще у Климента Аристарховича открылся дар жемчужины. Весело сообщила Герда. Что еще за дар? Оживился Нахай. Вызывать болото, в любом месте. Герда чуть ли не светилась от радости. Представляете, на господина напали хулиганы, и он их чуть не утопил. Да ладно, ничего особенного. Ну почти, я просто их проучил немного. Попытался съехать с темы я. Интересно. Нахай потупил взор в пол, никогда не слышал о стихии болота. Хотя, может быть, это как ветвь стихии воды, но неиспользуемая. Это ладно. Если рыбка заглотила наживку, то сегодня или завтра приплывет к нам домой. У меня разыгрался охотничий азарт. И еще было любопытно, сработает ли моя задумка. Ну а если не сработает, то придется обращаться к заемной силе высшего демона, будь он неладен. «Какая еще рыбка?» — уставился на меня Нахай. «Как какая?» — я улыбнулся. «Князь Сандоната, конечно. И что же вы задумали, господин?» «Хочу приготовить замороженное итальянское блюдо». «Зачем?» — глаза слуги полезли на лоб, фигурально выражаясь. «Нахай, ты чего? Мы что, зря покупали ледяные заклятия? И тебя я просил не просто так распространить слухи, я думал, ты все понял». Несколько секунд слуга смотрел на меня с раскрытыми до неприличия глазами, а затем на его лице появились признаки осознания и глаза Нахая стали еще больше. «Вы хотите, чтобы князь пришел к нам в усадьбу и попытался на вас напасть?» Нахай привстал с кресла. «Господин, вы сошли с ума, он же вас убьет, несмотря ни на какие заклятия. Мастер не шутка, парочка купленных заклинаний его не остановит. Ну а может, там меч-кладенец у нас, какой завалялся?» Чтобы одним ударом родственничка в нокаут отправить. Попытался я пошутить, но слуга отрицательно покачал головой. «Вам нужно бежать, господин», — на полном серьезе заявил он. «Срочно бежать куда подальше». «Нахай», — я укоризненно на него посмотрел, — «я не для того создавал эту ситуацию, чтобы сбежать. Я все продумал заранее. Не переживай, а лучше помоги мне установить эти ловушки». «Господин», — вопросительно посмотрел на меня слуга, — «И где вы хотите их установить?» «В спальне?» «Нет, на входе в сокровищницу. А сам останусь там же и буду держать ее открытой. Мне, кстати, понадобится кушетка или небольшая софа. Я планирую лечь спать прямо в сокровищнице». «Я ничего не понимаю», — раздосадованно развел руками в стороны слуга. «Ну и не нужно. Я справлюсь». Глава 7. Я поудобнее устроился на старенькой софе, принесенной Нахаем откуда-то из кладовки. Дверь, ведущую в сокровищницу, оставил открытой, а в узком коридоре слуга установил морозный зов бездны. Дыхание виверны я припрятал в кармане, но на этом мои приготовления не закончились. Я надел заранее приготовленные черные кожаные перчатки на руки, а еще спрятал в карман 2 жемчужины, добытые с одного сюганского болота. Остальные решил убрать в шкаф и обнаружил там ящик с сигарами и полупустую бутылку с виски. Достав припрятанное сокровище, взглянул на этикетку. Надпись на коробе гласила: «Хабанарамона Ланис специалы селицтит». «Дьявол меня побери, да они же стоят как крыло от Боинга. Ждать же князя и не спать не входило в мои планы. Может, он придет, а может и нет, кто его знает, этого итальянца с русскими корнями. А вот поймать паранойю было вполне реально, поэтому мной было принято решение уснуть, несмотря ни на что». Открыв ящик, я достал сигару и поднес ее к носу. Запах табака дурманил и щекотал рецепторы. Стоит ли говорить, что я, недолго думая, отрезал гильотиной для сигар головку и тут же закурил, и сразу же закашлялся. Во-первых, мое новое тело совершенно не привыкло к табачному дыму, а во-вторых, найденные мной сигары были, если не самыми крепкими, то одними из. Но любовь к хорошему табаку победила, и откашлившись, вытерев выступившие слезы, я все же потихоньку начал посасывать дым сигары, а еще через минут 15 пригубил виски. В виски я не особенно разбирался, но вкус мне показался приятным и закусывать отцовское пойло необходимости не было, а это, по моему мнению, означало, что выпивка как минимум достойная. Вот так, выкурив сигару и приговорив стаканчик виски, я задремал. Я не сразу понял, что нахожусь в лодке на воде, потому что вокруг горели огнем кресты, на возвышенностях расположились котлы, из которых пытались выбраться проклятые души, и все это сопровождалось криками, стонами и ударами хлыстов. Черти с удовольствием истязали людей, обреченных на вечные страдания. Лодка пошатнулась, и я чуть не упал, успев вовремя схватиться руками за борт, а позади меня что-то забилось об деревянное дно. Я обернулся. На другом конце лодки сидел Вилиал, а в руках он держал самодельную удочку из прямой и сухой ветки и тонкой нитки, привязанной к навершию. «Ну, что, Виктор, как твои дела?» — насмешливо поинтересовался демон. «Нашел причастных к гибели рода, а ты разве не знаешь? У меня, видишь ли, дел последнее время прибавилось, котлы с крестами пришлось на плоты ставить, да куда повыше поднимать. А та пропасть, ну ты помнишь, она оказалась не бездонной. За тобой же у меня времени следить не было». Я опустил взгляд и рассмотрел, что на дне лодки шевелились какие-то монстры, рыбы-мутанты. Твари напоминали монстров из фильмов ужасов, вид которых вызывал во мне исключительно тошноту. «Это», — я указал на гору шевелящейся рыбы, — «они вместе с водичкой пришли. Я бы и хотел сказать, что да, но нет», — скаламбурил высший демон, — «эти твари поднялись, как раз с дна той пропасти. А знаешь, я даже благодарен тебе, раньше мне нравилось рыбачить не вот так, конечно». Вилиал презрительно пнул ближайшую рыбу-мутанта. «Но, несмотря на все сложности, я рад такой возможности», — он кивнул на простецкую удочку, — «порыбачить и просто посидеть, вспоминая прошлое. Черт, разве такое бывает, сентиментальный демон?» Я неловко улыбнулся. Моя левая рука начала сильно мерзнуть и покрыла синим, а демон бросил удочку на дно лодки и повернулся ко мне. «Вставай, пасечников, у тебя гости», — прорычал демон и засмеялся. «Пора убивать врагов рода». Изо рта шел пар, в воздухе кружили снежинки, а температура явно опустилась ниже нуля. Я поднялся с софы и посмотрел в сторону входа. В коридоре застыл ледяная глыба. Кто-то угодил в ловушку. И судя по тому, что внутри уже разгоралось пламя, этот кто-то был сам князь Сандоната. Лед трескался, и от него валил пар. Я понял, еще чуть-чуть, и ловушка не выдержит. «Дьявол!» — выругался я и на инстинктах применил свою новую способность. Глыба льда медленно начала опускаться в болотную воду. Слишком медленно, потому что куски льда начали разлетаться в стороны, а через секунду я увидел лицо князя Сандоната. Франческо пребывал в ярости, он явно готовил какую-то технику, пока вода не начала переливаться через край расколовшейся глыбы льда. Теперь на лице князя застыло недоумение, а когда пол поравнялся с его лицом, Франческо обуял ужас. «Это замешательство подарило мне еще несколько секунд форы. Я не сомневался в том, что ничего мастеру не будет от воды и льда. Перескочив прорубь в полу, я бросился прочь от сокровищницы. Выбежав в гостиную, я услышал грохот взрыва, а следом за взрывом из коридора вырвалось пламя. Меня отшвырнуло взрывной волной, и я почувствовал, что горю. Следом за дымом и пылью из коридора появился дядюшка. Князь держал в руке самый обычный фаербол и метил им в меня. Я же применил свою новую способность, и Франческо провалился по колено в воду, а фаербол пролетел у меня над головой, опалив волосы. «Ах ты, мерзкий гаденыш!» — выкрикнул дядюшка. Я увидел, как вода начала закипать, от ног князя шел густой пар, а еще через секунду Франческо выдернул ноги из уже сухой земли и шагнул ко мне. Князь Сан-Донато что-то шептал, водил руками. Вокруг стало жарко и душно. Энергия бурлила и стремилась к дяде, а затем вспыхнуло огненное кольцо вокруг меня. Огонь ревел и бесновался, доставая до потолка, а еще кольцо медленно сжималось. Я почему-то был уверен, что пытаться прыгнуть через огненную стену будет фатальной ошибкой и начал заочно прощаться с жизнью. Над головой дядюшки мелькнула тень, а еще через секунду ему на голову упал енот размером с приличную собаку. Зверь вцепился острыми зубками дяди в шею, князь истерично завизжал, а заклятие оказалось прервано. Енот, забавно дергая полосатым хвостом из стороны в сторону, скрылся за ближайшим укрытием в виде дивана. «Ах ты, мерзкая тварь!» – завопил дядюшка, непонятно к кому обращаясь, выбросил огненную струю в сторону дивана. Енот жалобно запищал. Дядюшка был взбешен, и это сыграло мне на руку. За те секунды, которые князь потратил на огненную струю, я успел нацелить в него дыхание виверны. Из моих рук вырвался вихрь морозного воздуха вперемешку со снежинками и устремился к Франческо. Енот вовремя уловил изменившуюся ситуацию и мигом юркнул подальше от эпицентра комнатного урагана. А вот дядюшка не успел среагировать и вновь оказался скован льдом. В этот раз лед повторял контуры тела и выглядел прозрачным, а я вполне мог рассмотреть князя в деталях. Но на это времени не было. Нельзя было терять ни секунды, и я рванул к ледяной статуе, что было силой, уже подбегая, вытащил из кармана две жемчужины. Верх ледяной фигуры лопнул, и ко мне повернулась голова князя.